Часть вторая. Уже в первом полете я изведал вкус пустыни. Втроем, Ригель, Гийоме и я, мы потерпели аварию неподалеку от форта Нуакшот. Этот маленький военный пост в Мавритании тогда был совсем отрезан от жизни, словно островок, затерянный в океане. Там жил точно узник, старый сержант с 15 сенегальцами. Он обрадовался нам несказанно. «Это ведь не шутка, когда можешь поговорить с людьми! Это не шутка!» Да, мы видели, что это не шутка. Он плакал. «За полгода вы первые. Припасы мне доставляют раз в полгода. То лейтенант приедет, то капитан. В последний раз приезжал капитан». Мы еще не успели опомниться. В 2 часах лета от Дакара, где нас уже ждут к завтраку, рассыпается подшипник, и это поворот судьбы. Вдруг предстаешь в роли небесного видения перед стариком-сержантом, и он плачет от радости. «Пейте, пейте! Мне так приятно вас угостить! Вы только подумайте! В тот раз капитан приехал, а у меня не осталось для него ни капли вина». Я уже рассказал об этом в одной своей книге, и я ничего не выдумал. Сержант так и сказал. «В последний раз и чокнуться-то было нечем. Я чуть со стыда не сгорел, даже просил, чтобы меня сменили». Чокнуться. Выпить на радостях с тем, кто в поту и в пыли соскочит с верблюда. Полгода человек жил ожиданием этой минуты. Уже за месяц начищал до блеска оружие, везде наводил порядок, все в форту до последнего закуточка сверкало чистотой. И уже за несколько дней, предвкушая счастливую минуту, он поднимался на террасу и упрямо всматривался вдаль. Быть может, там уже клубится пыль, окутывая приближающийся отряд. Но вина не осталось. Нечем отметить праздник, нечем чокнуться и некуда деваться от позора. Я так хочу, чтобы он поскорее вернулся. Так его жду. А где он, сержант? Сержант кивает на пески. Кто знает. Наш капитан, он везде.